Глава 51. Нет зеленых синей, оголены сады, но гляжу без пеней на осенние следы, что в любви весенней, одних обид череды, Донна все надменней, красавицы горды, прочь бы от мучений, но все мы не чужды тщетных обольщений, и горше нет беды. Бернардо Витадорн, Трубадур, нет зеленых синей. Следующим под раздачу попал шарик, лишившийся своей персональной чесалки, полуэльфийки, и появившийся в моей спальне через несколько минут после того, как я закончила обедать. «Вот!» – пафосно заявил он, край обнаглев. «Бедное, несчастное животное тут страдает, можно сказать, голодает, а она...» «Пушка натравлю!» – пообещала я. «Злая ты, Маринка!» Не проникся моей угрозой шарик. «Я твой единственный верный друг и товарищ!» На моих пальцах показались искры, результат занятий с магом. Теперь я могла сбрасывать излишки энергии и таким образом стреляла молниями. Шарик о моей новой способности то ли не знал, то ли забыл. Но продолжал свои разглагольствования, то и дело поглядывая на пустые тарелки, стоявшие на столе. «Вот похудею я, помирать начну, пожалеешь!» «Но поздно будет», – вещал шарик. Я не выдержала. Молния, небольшая, разноцветная, попала в стену в нескольких миллиметрах от хвоста шарика. Душераздирающий мяу был мне ответом. Еще две молнии помогли нахальному животному вспомнить, где выход. Оставшись в одиночестве, я вздохнула. Свадьба. Нависшим до мной дамокловым мечом окончательно испортила мой и так не ангельский характер. «Как там шарик говорил?» «Ведьма ты, Маринка!» «Да, очень-очень похоже на правду». За сутки до свадьбы во дворце появились Андрей и Лаурелия. К этому времени слуги уже обходили меня десятой дорогой, боясь молний, частенько летавших по моей спине. Принц относился к такому способу разрядки с юмором, попросив только не спалить дворец, в котором жили его многочисленные предки. «Маринка, у тебя совесть есть?» — поинтересовался Андрей, сжимая меня в объятиях. — Ты посмотри, как народ запугало. Они от одного имени твоего заикаться начинают. — Завтра свадьба, — невпопад ответила я. — И что? — не понял Андрей. — Это ж не конец жизни. — Угу. И развестись нельзя. — Ты с ним еще не жила, а уже о разводе думаешь. Может, он не так плох, как ты надеешься? — поддел меня любимый братец. Я раздосадованно дернула плечом. «Тебе легко говорить. Ты как раз развестись можешь, а мне эта функция станет недоступна». «А с чего ты взяла, что я хочу развестись?» — поднял брови Андрей. «Может, мы с женой полюбили друг друга?» «Неважно». Я отстранилась, устало потерла лицо ладонями. «Главное, что ты с любой момент, ну практически в любой, можешь это сделать. Она не твоя избранная». «А тут, блин, засада. Я смотрю, убить его ты уже не хочешь». Смирилась. «Да и все-таки он принц. Грех это – убивать члена правящей семьи». Андрей ухмыльнулся. «Ты себя сейчас слышишь? По-моему, кто-то ищет себе оправдание». «Зачем?» – не поняла я. «Да за тем, что он минимум тебе нравится. Максимум, ты в него уже влюбилась». Я воззрилась на брата с явным ужасом. «Ты последние дни головой ни обо что не бился? Чтобы я влюбилась в кронпринца? Я что, по-твоему, самоубийца?» «В будущего мужа, Маринка. Не просто в кронпринца», — въедливо уточнил этот зараза. «Не напоминай», — поморщилась я. «Свадьба! Блин, ну вот где я и где он? Безродная попаданка и наследник престола. Андрей, хватит ржать! Это ни разу не смешно!» «Да уж, не думал я, что когда-нибудь доживу до такого!» — хмыкнул мой нахальный братец. «У тебя и предсвадебный мандраж. Кому сказать, не поверят!» «А ты не говори!» — проворчала я. «Целее будешь!» «Как там, Лаурелия?» «Нормально. Сейчас, думаю, успокаивает несчастного шарика, которого ты чуть не подпалила. Я в стену целилась, а попала в кота. Да что он врет, в стену и попала. Там между ним и стеной приличное расстояние было. Ну вот, раз Маринка разозлилась, значит, мандраж отступает. Я мрачно выругалась, вспомнив крепкие русские выражения. Под венец идти не хотелось. Потом же еще нужно будет мужа по имени звать, на «ты» обращаться. А я уже привыкла к уважительной форме. Ваше высочество. Эх, боги, вот за что, а?